Человечество страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологией всяческих видов. Французский профессор Анри Жуайо считает, что до 50% всех раковых заболеваний является следствием неправильного питания. Заболеваниями поджелудочной железы в связи с изобилием пищи, насыщенной разного рода сахарами. Безмерное потребление жиров и копченостей, солей и пряностей, кофе и алкоголя – все это порождение потребительства, направленного исключительно на удовлетворение вкусовых ощущений вне заботы о нормальном функционировании своего естества. Способность к голоданию есть способность подняться не только над слабостью своего духа, но и над коварством бытия, заманивающего нас, испытывающего нас соблазнами разного рода излишеств, как оказывается, излишеств смертельно опасных в прямом смысле этого слова. Уже проведено немало достаточно показательных опытов, убеждающих в том, что калорийно ограниченная, но качественно полноценная диета увеличивает продолжительность жизни до 100%. Ожиревшие, тучные люди живут не только хуже людей с нормальным весом, но и значительно меньше. С помощью диеты умеренного недоедания удается добиться не простого продления жизни, но активного, деятельного поведения стареющих лиц. Прежде чем перейти непосредственно к голоданию, хочу подчеркнуть его жизненный смысл. Голодание – лишь логическое проявление и завершение более общего закона умеренности и даже ограниченности питания как основы здоровья и долголетия. Уже неоднократно эксперименты на различных видах животных показали, что калорийно ограниченная диета не только способна существенно удлинить жизнь, но и устойчиво сдерживает возникновение болезней. Например, опухоли у подопытных животных возникали в 6 раз реже, чем у контрольных в одном и том же возрасте. Заболевания сердца обнаруживались в 92% случаев у нормально питавшихся крыс, а среди животных с ограниченной диетой только у 26%. Появляющиеся время от времени разудалые фельетоны, высмеивающие людей умеренного питания с позиции гурманов, стремящихся съесть все, что может быть отправлено на желудок, уже выглядят в наше время следами дикого, самоубийственного невежества. Вот маленький отрывочек из фельетона, издевательски названного Нитиным «Страдания по бройлеру. Советская Россия, 1986, 9 мая». Мы посмотрели в сторону ресторана, благоухающего ароматами сугубо скромных яств. Глаза коллеги светились совершенно по-волчьи. От него исходил пронзительный, москательный запах. Оказалось, из голодающих по этой системе действительно улетучивается не то ацетон, не то еще что-то, а это свидетельствует якобы об очищении организма от шлаков. «Послушай», — возвал я, — «плюнь на систему этого людоеда, пройдем в зал и примем по порции шлака в виде Филиппа Суворовски. Я понимаю, когда бы ты был дамой, ревниво следящей за своим силуэтом, или, не дай бог, исцелял какое-нибудь заболевание. А ты вполне здоровый, поджарый субъект, и зачем подвергать себя добровольному истязанию?» «Не ходи туда!» Коллега старался преградить ресторанную дверь своим отчасти уже обешлаченным организмом. «Это же торжество калорий над здравым смыслом!» Далее фельетонист издевается от всего сердца и над энтузиастом, пропагандировавшим бег в качестве панацеи от всех болезней и даже денежных проблем. Он сообщает, что однажды выполз на прогулку и даже без помощи лифта как-то приковылял на 10-й этаж и отказался от ужина. Затем моим домашним кое-как удалось поставить меня на голову и привалить к восточной стене. Секунду или две я пытался не дышать, но вовремя понял, что это все может кончиться фатально. Стеная и кряхтя, чада и домочадцы вернули меня к естественному и свойственному мне положению, абсолютно горизонтальному лежанию на мягком канапе. И я предался не столько самосозерцанию, сколько размышлениям о всяческих методах и системах. Результатом этих размышлений была такая глубокая мысль. Взять, к примеру, ту же тибетскую медицину. Охотно верю, что когда-то она помогала древним жителям гор, а то они и тибетцы, У них ведь не было аспирина.